33. Это восхитительно по точности наблюдений. Я нашел в книге все эпизоды моей окопной жизни, этого постыдного существования, конца которому не предвидится. Анри Фишель, 149-й пехотный полк, 11 апреля 1917 года.